Они пересекли долину, вскарабкались на дюну и снова стали спускаться. Идти было легко. Даже пятипудовый навага вместе с кислородными баллонами, системой отопления, в меховой одежде и со свинцовыми подметками на унтах весил здесь всего 40 килограммов. Маленький сухопарый Мандель шагал, как на прогулке, небрежно помахивая саквояжем. Песок был плотный, слежавшийся, и следов на нем почти не оставалось. — За краулер мне страшно влетит от Иваненки, — сказал навага после долгого молчания. — При чем здесь вы? — возразил Мандель. — Откуда вы могли знать, что здесь каверна? И воду мы как-никак нашли. — Это вода нас нашла, — сказал навага. — Но за краулер все равно влетит. Знаете, как Иваненко? За воду спасибо, а машину вам больше не доверю. Мандель засмеялся. — Ничего, обойдется. Да и вытащить этот краулер будет не так уж трудно. Глядите, какой красавец! На гребне недалекого бархана, повернув к ним страшную треугольную голову, сидел мимикродон — двухметровый ящер, крапчато-рыжий под цвет песка. Мандель кинул в него камешком и не попал. Ящер сидел, раскорячившись, неподвижный, как кусок камня. — Прекрасен, горд и невозмутим, — заметил Мандель. — Ирина говорит, что их очень много на плантациях, — сказал навага. — Она их подкармливает. Они, не сговариваясь, прибавили шаг. Дюны кончились. Они шли теперь через плоскую солончаковую равнину. Свинцовые подошвы звонко постукивали на мерзлом песке. В лучах белого закатного солнца горели большие пятна соли. Вокруг пятен, ощетинясь длинными иглами, желтели шары кактусов. Их было очень много на равнине этих странных растений, без корней, без листьев, без стволов. — Бедный Славин, — сказал Мандель, — вот беспокоится, наверное. — Я тоже беспокоюсь, — проворчал навага. — Ну, мы с вами врачи, — сказал Мандель. — А что врачи? Вы хирург, я терапевт. Я принимал всего раз в жизни, это было 10 лет назад, в лучшей поликлинике Архангельска. И у меня за спиной стоял профессор. — Ничего, — сказал Мандель, — я принимал несколько раз. Не надо только волноваться, все будет хорошо. Под ноги Манделю попал колючий шар. Мандель ловко пнул его, шар описал в воздухе длинную пологую дугу и покатился, подпрыгивая и ломая колючки. «Удар, и мяч медленно выкатывается на свободный», — сказал Мандель. «Меня беспокоит другое. Как будет ребенок развиваться в условиях уменьшенной тяжести?» «Это меня как раз совсем не беспокоит», — сердито отозвался навага. «Я уже говорил с Иваненко. Можно будет оборудовать центрифугу». Мандель подумал. «Это мысль», — сказал он.